Глава 4. Плебей и калека. Орха вошел без стука. Талия дремала, уронив голову на руки, которые еле разместила на заваленном посудой и тряпками столе. Даже головы не подняла, только приоткрыла глаз и неохотно дернула подбородком в знак приветствия. Орха усилил огонь в лампадах вдоль стен. Тени на стенах дрогнули и тут же успокоились. Воздух в комнате остался недвижным и плотным. «Тебе пора занять другое помещение». Талия поднялась и растерла покрасневшие глаза. Орха не отводил от нее взгляда, ожидая ответа. Прогонять соколицу не хотелось. Ему нужно было согласие. С момента, как он сплел кровь с Эдерой, прошло 4 дня, и Орха боялся, что пришел слишком рано. С каждым часом Эдере становилось все лучше. Талия позволяла Орха оставаться с ним, но ненадолго. Страх и беспомощность, которые сковывали Орха раньше, сменились настороженным ожиданием. Посомневавшись, Талия все же кивнула. «Это оставила Рада». Она указала на накрытый тряпкой кувшин, который стоял поверх кипы потрёпанных пергаментов. «Зелье горькое, но заставь его выпить все». «Не припомню, чтобы он отказывался пить какую-то горькую дрянь», усмехнулся Орха. Талия вдумчиво посмотрела на него. «Тебе виднее». Она грустно улыбнулась. «Оставайся. Не меня он захочет видеть, когда очнется». «Что не так?» «Нет, все в порядке. Он в порядке». Талия отмахнулась и направилась к двери, бросив короткий взгляд на альков, в котором располагалась кровать Луция. «Просто, когда он начнется, то начнет задавать вопросы. Столько времени прошло, а я все еще к этому не готова». Дождавшись, когда ее шаги стихнут в коридоре, Орха бесшумно закрыл перегородку и подошел к Эдере. Тот лежал в углу кровати, подтянув колени к груди. На вытянутой руке виднелись тонкие контуры свежих шрамов. Делать ритуальные надрезы на его истощенном теле было страшно. Едва разрезав тонкое запястье и внутреннюю сторону локтя, Орха, не глядя, дважды полоснул себя по руке. Прижимая симметричные раны, он толчками гнал кровь по венам Эдеры, сплетал их кровоток. Кровь Тала густа. Кровь Тала умеет лечить. Рух принял ее. Жаром и нетерпением. Это была дикая идея, а значит, она не могла оставить духа равнодушным. Эдера выжил и должен был вскоре прийти в себя. Орха сел рядом с ним и закрыл глаза. Нужно было дождаться его пробуждения, чтобы ответить на вопросы. Вопросов у Эдеры будет много. Луций пожалел, что сознание к нему вернулось в тот момент, когда похмелье еще не думало покидать его тело. Давненько он так не напивался. Голова кружилась так, что он едва сумел приоткрыть один глаз и сфокусировать взгляд на глиняном потолке. О том, чтобы начертить печать очищения, даже думать было страшно. Интересно, в каком погребе его сморило? Он с трудом приоткрыл второй глаз и тут же закрыл снова, пряча голову в подушку. В погребе была подушка. Какая-то добрая душа о нем все же позаботилась. Тело немело и саднило. Со свистом втянув воздух, Луций зашелся кашлем. Собственное дыхание царапало пересохшее горло. Надо же было так нажраться. «Воды?» «Да», — выдохнул он. Приподнявшись на локте, он залпом выпил все, что было в большой глиняной чаше, и рухнул обратно. Подтянув колени к груди, он поморщился, постепенно выбираясь из сонного морока. Глаза Луция распахнулись сами собой. Заточение, казнь, смерть, безумие, сплетенное с неистовой радостью, боль — все обрушилось на него лавиной, смешалось, сдавило грудь и так же стремительно схлынуло. Он рывком поднялся. Схватился за горло, ощупывая плотный рубец под перевязью на кадыке. Воспоминания суетливо вставали на свои места. Мильве и первая печать. Байби и мертвая земля. Смерть Арвины. Переговоры. Документы, которые он отказался отдавать. Гибель. Беспамятство. Луций сглотнул и нерешительно обернулся. Орха. Луций обхватил его лицо руками. Болезненная агония в последнем покое сыграла с ним злую шутку. Там он тоже видел его. Глупо было верить глазам. Но Орх оказался настоящим, в точности таким, каким уходил, разве что немного осунувшимся и растрепанным, с такими синяками под глазами, словно... «Когда ты в последний раз спал?» — растерянно спросил Луций. Орх улыбнулся и провел ладонью по его спине. От прикосновения грудную клетку свело восхитительно реальной болью. Бредовые видения не щедры на детали. Лживы, слащавы. В них от неосторожного прикосновения к свежим ранам не саднет кожа, а ребра не сводит судорогой. Отпрянув, Луций рухнул лицом в подушку и зашелся в приступе кашля, на смену которому пришел смех. Реальность приняла его с распростертыми объятиями и тут же сомкнула их удушающей хваткой. Она была той еще двуличной сукой. Но Орха был живым, и он сам, с жжением в легких, с тугими бинтами на ноющем горле, тоже. «Пей», — сказал Орха, вложив ему в руку чашку. Это дала рада. Чуть маслянистый, пахнущий мхом настой был привычно горьким на вкус. Он смягчил горло, успокоил клокочущее дыхание. Немного придя в себя, Луций закрыл глаза и некоторое время вслушивался в ритм собственного сердца, разрешая себе довериться ему. Рассматривал комнату без окон, похожую на перевернутую чашу. На белом орнаменте стен плясал неровный огонь лампад. Большой стол, напротив, был завален узнаваемым барахлом рады. Кровать была узкой и жесткой. Свежий шрам на груди болезненно стягивал кожу и не давал расправить плечи. Все было правильно. Если это и было видением, исполнено оно было идеально. Орха звякнул чем-то на поясе, и перед глазами Луция показался блестящий платиновый коготь. Тонкий черный шнурок был пропущен между пластинами с фамильным орнаментом. «Ты обещал достать меня из-под земли и забрать это», — сказал он. «Мы под землей. У тебя получилось, змеёныш». Луций сжал коготь в ладони. «Ты собирался обменять его на коня?» Горло сдавило. Собственный голос звучал незнакомо, тихим, ровным шелестом. «Еще я обещал сжечь Эдес дотла, если с тобой что-то случится», — напомнил Орха. «Это было бы слишком. Этот город себя дискредитировал». «Стихии ради, Орха. Там же не только маги живут». Луций усмехнулся, и тут же его свело пронзительной тревогой. Он выпрямился, едва не ударившись лбом о низкий потолок ниши. «Погоди. Документы. Рада отдала тебе документы, ты читал их?» «Какие документы? Да куда ты...» Луций рывком поднялся с кровати, едва не рухнув на пол. Голова закружилась. Орха подхватил его под руку, не давая упасть. С трудом возвращая контроль над задубевшими мышцами, Луций доковылял до заваленного травой и горшками стола и облегченно выдохнул. То, что он в полутьме принял за груду тряпок, оказалось основательно потрепанной и грязной кипой проклятых мельвийских исследований. Рада справилась. Он упер ладони в столешницу и нервно рассмеялся. Оказаться живым было приятно, но если бы Рада не сохранила свидетельство преступлений республики против собственного народа и соседних государств, вся его эскапада оказалась бы до обидного бестолковой. «Полистай. Лучше с конца». На ходу хлопнув Орха по плечу, Луций медленно двинулся обратно к кровати. «Я выяснил, куда исчезали младшие маги. Я все выяснил. Ради этих бумажек я чуть не умер. И они того стоили». «Ты не умеешь торговаться, Эдера. Вечно платишь втридорога». Орха уселся за стол, вытянув ноги, и принялся изучать мельвийские исследования. Наскоро вчитывался в них, сминая края пальцами и едва не прожигая насквозь. Чем дальше, тем резче и злее становились его скупые движения. Луций некоторое время наблюдал за ним, наслаждаясь саднищей болью во всем теле. Жизнь. Свобода. Мерзкий кашель да несколько новых шрамов — не такая высокая цена за это. Отличная сделка. Впрочем, кашель был и правда неприятным. Толку от зелий Рады было меньше, чем хотелось бы. В глотку будто натолкали репейник. Луций надел отцовский коготь и рассек воздух первым символом исцеляющей печати. А коготь пусто скользнул в воздухе. Руки дрогнули. Комната сделалась зыбкой, перед глазами поплыли темные круги. Все исчезло. Даже проклятая боль в грудине онемела и кончилась. Луций застыл. Он царапнул воздух снова и не получил ничего. Ни пылинки, ни единой золотой нити. Он зажмурился, резким взмахом расчертил символ первой печати, с силой вспарывая воздух, и открыл глаза, уже зная, что не увидит ничего. Не было магии. Исчезло ее эхо. Магия жила в голосе, в струнах, в связках. А Корвин сжег их. Луций прижал руку к горлу. Под плотными бинтами бурлила сукровица, склизко липла к пальцам. Был новый голос. Да толку с него? Луций беззвучно раздирал воздух, рисовал все печати, что помнил, простые и сложные. Ничего. Его сломали. Разбили, как кефару, собрали осколки и склеили из него домбру. Он больше не был магом. От похолодевших пальцев вверх глотки к глазам поползла колючая дрожь. Глаза защипало. Он задержал дыхание и стиснул зубы. Он больше не был магом. Он намеревался заставить всю республику отказаться от магии. Чем не повод начать с себя? Горевать о таком лицемерно и позорно. «Я сожгу их», — бесстрастно произнес Орха. «За все, что они с тобой сделали. Я сожгу их дотла». Луций вздрогнул и повернулся к нему. Отложив документы, Орха наблюдал за его конвульсивными попытками вырвать из пустоты хоть кроху магии. Луций сорвал с себя фамильный коготь и швырнул в стену, но тот не долетел и до центра комнаты. Упал на глиняный пол, мелодично звякнув платиновыми сочленениями. «Со мной они ничего не сделали», — проговорил Луций. «С собой я все сделал сам. Месть оскорбительна для погибших. Кажется, так ты мне говорил. А я погиб». Луций вскинул голову и ожег Орха ледяным взглядом. «Эдес сделал достаточно, чтобы заслужить расправы. Но не смей делать это из-за меня. Я знал, что покупаю и какой будет цена». Злость, клокотавшая в горле, утонула в хриплом спазме. Она рвалась наружу, требовала выхода. Задыхаясь, Луций ударил себя кулаком в грудь, словно пытаясь раскрыть слипающиеся легкие. Орха опустился перед ним на колени и перехватил его руки. «Я действительно это говорил», — устало согласился он. «Ты слишком внимательно меня слушаешь, Эдера». Луций стиснул зубы. «О, это не так сложно. Ты же почти ничего не говоришь». Он хотел съязвить, но непослушное эхо заставило его голос звучать жалобно. «В следующий раз, когда надо мной нависнет потусторонняя сущность, которая соберется протащить меня через танталовы муки, чтобы поселиться в моем теле, изволь предупредить меня заранее». Орха опустил голову. «Я боялся», — проговорил он ровно и почти напевно, словно репетировал эту реплику. «Боялся, что ты решишь сбежать от духа. Сворачивать с дороги, если споткнулся. Не ходить против солнца. Терпеть и глушить звон. Не то сойдешь с ума в попытках. Боялся, что поспешишь. Позовешь его раньше срока и погибнешь. Нельзя бежать от рока. И нельзя его торопить. А ты слишком любишь и то, и другое». Луций пальцем поднял лицо Орха и вгляделся в зеленые глаза. Он позволил. Гнев бесновался внутри, закипал и бил в голову, ощерился, как раненое животное. Луцию остро захотелось, чтобы Орха его ударил. Хотелось драки. «Так у тебя была тактика? Как я погляжу?» Луций скривил губы в усмешке. «Хотел переманить проводника на свою сторону? Способ ты выбрал отличный. Втерся в доверие, рабом стал. Отличный план, долгоиграющий». «План был в том, чтобы тебя убить». Луций вздрогнул. «Что?» Орха смотрел на него прямо и спокойно. «Убить проводника. Без лишнего шума. Прежде чем он примет духа и войдет в силу. Защитить Тал от оружия, которое могло оказаться в руках республики. Или в руках моего брата. Разница невелика. Я планировал прикончить тебя сразу, как увижу, и развеять твой прах по ветру. Луций сглотнул. Почему же передумал? Орха долго молчал, прежде чем ответить. Я 20 лет был единственным проводником в этом мире. Наконец сказал он. Я до смерти устал от этого Эдера. Я устал быть один. В дверь настойчиво постучали. Луций обернулся. Орха лишь досадливо поморщился и сжал руку в кулак. Каменная плита двери угрожающе задрожала, но долбить в нее стали лишь активнее. «Я никогда не лгал тебе сверх необходимого», — вздохнул Орха, сжав его руку. «И ни на что не рассчитывал. Ты можешь уйти, Эдера. Мне ничего не нужно от тебя. Достаточно слышать твой звон и знать, что ты жив». Луций хотел отстраниться и не смог. От внезапной откровенности Орха стало не по себе. Навязчивый неровный грохот бил по ушам. «Кажется, тебя хотят видеть». «А я не хочу их видеть», — пробормотал Орха и, неохотно поднявшись, подошел к двери. «Не сейчас, Милош!» «Сейчас, Аэт!» Из-за двери послышался злой голос. «Гонец Зена здесь!» «Блядство!» — выдохнул Орха. «Эдера, я...» «Ты же здесь, хан!» — оборвал его Луций. «Видимо, это что-то важное. Иди, пожалуйста». Орха растер лицо руками и движением кисти приоткрыл раздвижную каменную створку. «Ты можешь уйти, Эдера», — повторил он, прежде чем задвинуть плиту за собой. «Но прошу, не нужно бежать от меня». Проводив его взглядом, Луций дотянулся до кувшина. Сделал несколько глотков горького варева, чтобы смыть подступающий кашель, и рухнул на кровать, стискивая в кулаках покрывало. Луций был благодарен незнакомцу, который увел хана прочь. Орха мастерски умел гасить его гнев. Да только сейчас он не затухал, а лишь уходил глубже, не находя повода быть. Не Орха он предназначался. Луций не верил ни единому слову, что сам произнес. Злоба уродливой массой рвалась наружу. Хоть на кого-то, хоть за что-то. Луций подтянул колени к груди и некоторое время смотрел перед собой, силясь успокоить бессильную ярость. Бессильную и, что хуже, бессмысленную. Все, что с ним произошло, он сделал сам. Никто не лгал ему и не принуждал его. Он принял решение, и если бы потребовалось, принял бы его снова. Закрыв глаза, он долго вслушивался, как шумит в ушах взволнованная кровь. Дыхание постепенно замедлялось. Луций откуда-то знал, что его тень густеет в неровном пламени лампад, и коснулся ее волей, требуя объяснений. «Это нечестно», — выдохнул он, вслушиваясь в чужой голос, который срывался с его губ. «Нет, не с губ. Он мог и вовсе не открывать рта, чтобы шелестящий морозный тембр звучал для него. Я же все сделал. Я впустил тебя». Рух лениво обвил его сознание прохладным кольцом. Он не знал, что такое честность. Он не понимал слов. Он ничего не просил и ничего не давал, в том числе голос. Луций сам до него дотянулся. Пятому он был без надобности. Он не умел говорить. А если и умел, то давно забыл об этом. Ни личности, ни сознания, ни морали. Клубок инстинктов, силы и сокрушительной воли, пустившей корни в подготовленную почву. Рух стал его частью, новым органом. Луций смутно ощущал сытое равнодушие, которое изморозью бежало по нервам его собственного тела. Соглашаясь на эту авантюру, он думал, что ему придется делить себя со всеведущей богоподобной сущностью. Но древнейший дух Демиург уютно гнездился на месте изодранной тени Луция, словно змея в разоренной норе. И спроса с него было не больше, чем со змеи. А магии больше не стало. Порочной, краденой магии, против которой восставала сама природа. Искусство, которое должно быть забыто и проклято, которое он сам отринул. Он не имел права тосковать о нем. Он заставил себя поверить в это. Повторял так долго, что слова слились в бессвязный поток букв и потеряли смысл. Смысла больше не было. Нужно искать новый. Иначе... Луций заставил себя подняться. На удивление, это далось ему легко. Он не чувствовал себя больным, лишь глотку саднило, и легкие свистели при каждом вздохе, как пробитый кузнечный мех. Боль сменилась вялостью, а та смешалась с нервным возбуждением. Луций осторожно размялся, медленно возвращая контроль над телом. Ему хотелось двигаться. Рывками, через дрожь, но хоть как-то. Неизвестно, сколько времени он провел без сознания, но Луций чувствовал, что слишком долго. В полукруглой комнате все свидетельствовало о том, что здесь жил больной. Мускусный запах белины и приторная сладость солодки въелись в глиняные стены. На полках полукруглого шкафа лежали стопки прокипяченного льна, а плетеные корзины были набиты нарезанными бинтами. Ковры, свернутые в рулоны, грудой сложили у стены, где они уже успели покрыться пылью, однако постель Луция и его одежда хрустели чистотой. Ткань тонко пахла уксусом. Зеркала в комнате не оказалось. Луций ощупал свое лицо и оттянул ворот рубахи, чтобы взглянуть на припухший рубец, перечеркнувший его первое тавро. Шрам был ровным. Что творилось под повязкой на шее, Луций знать не хотел. Ткань под пальцами была чуть влажной. Калека. Плебей и калека. Ему не хотелось ни на минуту оставаться в этом склепе. Луций залпом проглотил остатки зелья и поковылял к двери. Ручки не было. Следы на сбитом камне говорили о том, что когда-то здесь стоял засов, а проклятой ручки не было. Конечно, зачем здесь ручка? Стихийным магом она ни к чему. Луций попробовал сдвинуть каменную плиту, но пальцы лишь соскользнули с гладкого камня. Луций изо всех сил вбил кулак в перегородку и тут же зашипел от боли. Он прижал руку к губам, всасывая выступившую кровь, и бессильно осел на пол. Рот быстро наполнялся солоноватым привкусом позора. Луций Эдера был одним из лучших магов своего поколения. А теперь его победила дверь. Раздался стук. «Сам запер, так какого хера ломишься?» Пробормотал Луций и, стерев остатки крови с кулака, отозвался. «Заходи! Открой! Тут нет рычага снаружи!» Послышался из-за двери знакомый голос. «Талия!» Он изумленно уставился на камень, словно мог разглядеть ее сквозь него, и спохватился лишь спустя несколько мгновений. «Рычаг!» Он обнаружился на стене сбоку. Резная рукоятка укоризненно блестела полированным деревом. Мало того, что Луций лишился магии и едва стоял на ногах, он еще и отупел. «Восхитительно!» Талия вошла в комнату и, не глядя на Луция, сразу направилась к столу. С собой она принесла два накрытых тряпками горшочка, от которых исходил тяжелый запах лекарственных трав. Луций выжидающе следил за ее суетливыми движениями. Она мало походила на розу Эдесса, какой он ее помнил. На ней была темно-серая тяжелая юбка со множеством складок и несколько рубах разного цвета и фактуры, надетых одна поверх другой. Белая кожа покраснела и казалась иссушенной. Глаза припухли, а свалявшиеся волосы были явно наскоро закреплены парой сухих прутьев в растрепанный узел. «Что ты здесь делаешь? Тебе пора менять повязку». Подпрыгнув, Талия сняла с полки корзину с бинтами. Освобождая пространство на столе, она спихнула в сторону хлам Рады и принялась аккуратно раскладывать ткань. «Я не знаю, как Аэт вытащил тебя с того света, но этого явно недостаточно. Ожог глубокий. Рада сказала, что гортань восстановилась, но из-за кашля ты постоянно травмируешь ее снова, и она заживает медленно. Приходится следить». «Талия, хорошо, что ты проснулся». Она не прекращала тараторить ни на секунду. «Рада велела растягивать рубцы. Будет больно, но иначе ты не сможешь полноценно двигаться. Мазь жжется. Осторожнее. Если все делать правильно, ты восстановишься за неделю. Еду я принесу позже, пока ничего тяжелого». «Талия! Что?» Она обернулась и бросила на Луция затравленный взгляд. Луций шагнул к ней, едва сдерживая дрожь в пальцах. Гнев бурлил грязной пеной, прорывая плотину. И на этот гнев он имел право. «Ты убила его!» Выдавил он сквозь зубы. «Ты убила Праймуса!» Талия отступила на шаг. «Пожалуйста, не сейчас». «Сейчас!» Голос пятого вырвался раскатистым ревом вьюги. «Я всегда знал, что ты бешеная сука! Если бы ты убила Гнея Арвину, я бы понял! Спустила бы Галу с лестницы, развесила полотья и кишки Сайны!» Он приближался к ней, заставляя пятиться, пока талия не уперлась в стол. Лицо ее вмиг посерело, словно выцвело, посиневшие губы подрагивали. «Но ты убила Праймуса! Во всем Эдессе он был единственным, кто этого не заслуживал!» «Эдора, перестань. Ты моими руками пригласила его на смерть. Я лично благословил его на ваш гребаный побег. Хотел сделать вас обоих счастливее!» Тихо прошипел Луций. С отстраненным удовольствием он увидел, как на шее и руках талии проступают черные полосы, будто на ней стягивались призрачные жгуты. «Ты жестокая, безумная тварь!» «Пожалуйста, Луций», — едва слышно проговорила она. «Холодно». Покачнувшись, талия рухнула на пол с неестественно глухим стуком. Луций отшатнулся. Злость рассеялась. Лицемерно растворилась, не оставив после себя ничего. Талия съежилась на полу бесформенным кулем, утонув в мешковатой одежде. Серое, синюшное лицо застыло в гримасе боли. Луций метнулся к ней и, не думая, стянул рукавицу, обнажив окоченевшую кисть. Чернота на кончиках скрюченных пальцев расползалась темно-фиолетовой сеткой. Казалось, тонкие сочленения суставов хрустнут от касания, как сухие веточки. «Нет, ты чего? Я не собирался», — растерянно пролепетал он. «Я не знаю, как я это сделал. Эй!» Луций не знал, как убивает холод. Слышал, что, замерзнув, люди засыпают. Талия оказалась спящей. Выступившие и заледеневшие слезы плотно склеили ресницы. Встряхнуть ее, ударить, но лед сделал кожу слишком ломкой. «Нет, не надо», — пробормотал Луций и прижал ладонь к ее первому тавро. Рубцы были едва теплыми, сердце билось медленно. «Проклятие! Сейчас я помогу! Справимся! Нарисуй печать!» Рука талии дрогнула. Он осторожно подхватил ее локоть и повел рукой, расчерчивая первый символ исцеляющей печати. Судорожно выдохнул, увидев пыльную золотую взвесь. Талия слышала его, творила магию. Нужно было только чертить знаки ее пальцами, сдерживая дрожь собственного тела. Медленно, боясь повредить или вообще отломить промерзший сустав. «Давай, прекрасная, повторяй!» Он сглотнул и медленно произнес слова заклинания. «Кайкел латагиго, анстатауас ламалуман деланокто, тиел венус ресаниго, реновиганте лакарнон кайспиритон». Луций не услышал ее голоса. Печать застыла. Неохотно дрогнула и, наконец, распалась пылью, исчезая на потемневшей коже. Затаив дыхание, Луций следил за тем, как светлеют черные вены, и к щекам возвращается, если не румянец, то, по крайней мере, нормальный, хоть и бледноватый цвет. Наконец, талия судорожно выгнулась и глубоко задышала. «И это я, бешеная сука?» Просипела она, взахлеб втягивая воздух. «Напомни мне больше тебя не злить!» Луций горько усмехнулся. «Больше не вырывай сердце моим друзьям!» Смятение, которое он сдерживал, чтобы не испортить заклинание, навалилось на него с полной отдачей. Он упер руки в колени и рухнул на бок, заходясь удушающим кашлем. Талия тяжело подтянулась на руках и уже сама расчертила вторую печать. И третью. Наслаивала их, возвращая жизнь в промерзшее тело. Быстро и легко. Четвертую просто обернула кольцом, растянув первый символ. Луций так не умел. Отхаркивая собственные легкие, он с завистью наблюдал, как под ее пальцем расцветали тонкие нити. На языке чувствовался железный привкус, кашель разодрал горло. Одна печать. Ему хватило бы одной, чтобы исцелиться, не так уж много. «Они не сработают на тебя», — сказала Талия, поймав его взгляд. «Ты правда думаешь, что я не пыталась?» «Я этого и не ждал». Луций отвел взгляд. Говорить было больно и бессмысленно. Он прекратил имитировать речь и просто позволил шелесту пятого звучать в воздухе. Талия поежилась. Она размяла ожившие пальцы и, помолчав, выпалила. «Немного жутко, когда ты говоришь, не открывая рта. И знаешь, я не стану извиняться за то, что убила Арвину». Она бросила на Луция решительный взгляд. «Только за то, что я позволила тебе пострадать. За то, что пропустила момент, когда ты вляпался настолько, что тебя казнили. Что я даже не знала, что тебя казнили. Из-за меня ты...» «Заткнись!» — рявкнул Луций. «Много на себя берешь. Меня казнили не за убийство Праймуса. Отложи ты свою расправу на пару дней, они бы подставили меня как-то иначе или просто судили бы за измену. Я должна была знать. Я бы тебя вытащила. А я должен был знать, что ты задумала». Подойдя к креслу в алькове, Луций сбросил на пол лежавшие там шерстяные одеяла и швырнул в талию тяжелую лисью шубу. В комнате все еще было холодно. На стенах бахромой лежал иней. Луций не чувствовал его, а вот талия с готовностью завернулась в мех с головой. Луций с ногами забрался в кресло и долго смотрел на нее. Он не хотел ее наказывать. Он не хотел ее прогонять, не хотел ей мстить, не хотел ее ненавидеть и уж тем более не хотел ее убивать. Вот что досталось ему взамен магии. Вместо исцеления и создания, вместо тысячи заклинаний, теперь он мог убить человека на месте и даже не осознать этого. Аталия убила Праймуса. «Что он тебе сделал?» — тихо спросил Луций. «Он ведь действительно любил тебя. Родился. А по мнению моей матери, не должен был». «Так это идея Сайны?» Талия с вызовом посмотрела на Луция. «Его жизнью я выкупила у Сайны свою свободу, и она стоила того». Луций горько усмехнулся. «Что ж, его подруга оказалась не бешеной сукой, а всего лишь расчетливой сукой». «Я мог помочь тебе сбежать. Обзаведись ты своим отмороженным духом пораньше, может, и получилось бы. Но ты понятия не имеешь, кто моя мать. Она падальщица, Луций. Сраная ведьма. Ее кровь и молоко — подлое оружие. Каждая шлюха в лоте и добрая половина клиентов находятся под ее контролем. Сайна владеет их телами, следит за ними, когда ей вздумается, от нее нельзя сбежать. Можно только откупиться. Она потребовала сердце Праймуса за мою свободу, и я убила его. Он лежит в фамильном склепе в Эдессе. А я здесь, с тобой, в военном лагере Тала, в сотнях миль от гнили моей матушки. Ты плохо меня знаешь, если думаешь, что, заплатив такую цену, я не позволю себе насладиться тем, о чем так давно мечтала». Первая красавица республики яростно расчесывала разбухшую от мороза красную кожу. Обломанные волосы сыпались с ее головы, как сено. Не так Луций представлял себе наслаждение. Впрочем, не ему было судить. Он молодой патриций, маг старшей ветви, вместо великолепной карьеры, квестера, легата, претора, предпочел харкать кровью в какой-то северной норе. И выбрал бы эту дорогу снова. Разница была лишь в том, что Луций оплатил свою свободу из собственного кармана. Талия всегда была практичнее. «Он тебе хотя бы нравился?» Талия одарила Луция долгим тяжелым взглядом и мрачно осклабилась. «Собой не дурен. У моего папаши получаются красивые дети». Луций вскинулся и едва не вписался затылком в стену. «Что?» «Ага». Луций уставился на Талию так, словно видел впервые в жизни, и чувствовал себя полным идиотом. Она была дочерью Гнея Арвины. Он никогда не рассматривал подругу в качестве девушки. Он знал, что она красива, но, пожалуй, никогда бы не вспомнил черт ее лица. Он и Праймуса никогда особо не изучал. Вглядываться в лица людей не входило в его привычки. Зря. Он все упустил. Одинаковый овал лица, вздернутый острый нос, пухлые губы с размытым контуром. Почти одно лицо. Праймус был даже смазливее. Талия все же унаследовала некоторую северную резкость материнских черт. «О, боги!» Луций расхохотался. Хрип искалеченной глотки, переходящий в надсадный кашель, сливался с льдистым перезвоном бестелесного голоса. Смеяться было больно, но остановиться не получалось. Он откинулся на стену и спрятал лицо в ладонях. «Что именно тебя так развеселило?» — вкрадчиво спросила Талия, дождавшись паузы в его истерике. Луций растер лицо руками, размазывая выступившие слезы и капли крови на ладонях. «Я должен был догадаться. Я слышал, что какой-то патриций откупился от Сайны, чтобы его невеста не узнала о незаконнорожденной дочери. Гней должен был жениться на сестре Корвинов и боялся, что этот брак сорвется. Когда Гней напал на тебя, он бежал через внутренние коридоры Лоти, а я все не мог понять, откуда он знал о них?» Он снова протер глаза и застонал. «А это просто было его здание. Лоти — это его собственное здание. Я полный идиот». «Да кто бы спорил?» Талия поднялась и вернулась к бинтам. Она расчертила греющую печать над одним из горшочков и погрузила туда несколько лент. Она любила его. Когда-то. Он был с северным посольством в Зене, и ей было 17. Негромко сказала она. Она поехала в Эдес с ним. Мне кажется, он тоже любил ее, когда еще умел это. Я ведь его помню. Смутно, но помню. Он играл со мной, учил первой печати. Ушел, когда мне было 4. Сайна хотела, чтобы у него больше не было детей. Нерушимый закон Зена — не размывать кровь. Один мужчина, один ребенок. Но у Гней родился Праймус. Папаня сам подписал ему приговор, когда кончил в его мать. «Если она такая страшная ведьма, почему сама не убила Праймуса?» «Не знаю», — огрызнулась Талия, дернув плечом. «Может, хотела нанести удар, от которого Гней не оправится. Его сына убил его собственная дочь. Драматично. А может, Сайна просто стерва, помешавшаяся на месте, которую планировала почти 20 лет. Я не хочу разбираться в ее мотивах. Я хочу забыть о том, что у меня вообще были мать и отец. И брат». Луций прикрыл глаза. Он хотел вспомнить лицо Праймуса, но не сумел. Зато в памяти всплыл его смех. У Арвина был совершенно дикий смех. Басовитый, раскатистый, какой-то пьяный, как у матроса с галеры. Он категорически не вязался с его лучезарным обликом. Хороший смех. Праймус умер. Его смерть растоптали и опошлили. Превратили в инструмент. Луций не попрощался с ним. Не успел оплакать. Слишком был занят собой. Талия вдруг повернулась к нему. «Два пальца влево от грудины, между 4-м и 5-м ребрами». Она сжала мокрые бинты в руках. «Я несколько месяцев училась делать это правильно. На трупах. Чтобы было быстро и не больно. Я не издевалась над ним». «Рад слышать». «Ты поклялся быть на моей стороне, Эдера?» Луций сжал кулаки. Мороз покалывал ладони. Он не хотел забывать, что у него был друг, но не желал и жертвовать ради его памяти еще одним. «Я публично взял на себя вину за убийство Праймуса», — помолчав, сказал он. «Тебя не смогут за него осудить. Возвращайся в Одесс. Я хочу остаться». Луций поднял голову и насмешливо взглянул на нее. «Я ренегат, Талия». Он очертил пальцами шрамы на груди и шее и усмехнулся. «Не я убил Праймуса, но судили меня за измену. И не на пустом месте». Талия картинно изумилась и обвела рукой комнату. «Да ну, правда, что ли? А я-то думаю, что это мы под крылом Талорского хана сидим? Наверное, от большого патриотизма?» Она усмехнулась и пожала плечами. «Измена так измена. Было бы о чем печалиться». «За то, что я планирую сделать с Эдессом, ты, гражданка республики, должна будешь казнить меня на месте». Талия закинула в горшочек несколько лент перевязей, подошла к Луцию и бесцеремонно сунула лекарство ему в руки. «Знаешь, что для меня, Эдесс?» Она нагнулась над ним с неприятной улыбкой, уперев ладонь в стену. «Сенатор, который задушил 12-летнюю девочку за то, что она недостаточно глубоко брала в рот. Галло, который сломал позвоночник нескольким шлюхам, потому что одному из постоянных посетителей были по нраву паралитики. Любители 6-леток. Моя мать, которая продавала им этих 6-леток. Мой Эдесс — это Лотия. Я скучаю только по вину, еде, которая не пахнет мхом, и нормальным термом, потому что бани у талорцев просто ужасные. Будь добр, когда будешь разносить там все в прах, захвати пару амфор Катийского и чертежи Марсовой термы». Луций подпер пальцами подбородок, разглядывая талию. «Я только что чуть не прикончил тебя», — напомнил он. «Только что?» Талия вскинула брови и вдруг расхохоталась. «Эдера, я с тобой уже 3 недели. Я не смогу сосчитать, сколько раз ты пытался убить меня за это время. Тебе ужасно не нравилось промывать раны. Я давно не обижаюсь. Сейчас ты, конечно, разошелся, но... Рада обещала, что эти твои приступы поутихнут со временем. Эта курица сбежала в лес. Сказала травы собирать, но я думаю, она просто не хочет с тобой лишний раз пересекаться». Луций поморщился. «С ней все в порядке?» «Моими стараниями», — фыркнула Талия. «Нас назвали твоими соколами, Даллах. Клевать и быть на твоей стороне. Вот это все. И я буду. Больше мне все равно нечем заняться. А пока дай мне обработать ожог. У тебя шея опять кровит». Не дождавшись его ответа, Талия принялась с осторожностью разворачивать плотную повязку. Луций сверлил взглядом пустоту перед собой. Ему было противно. Касания талии, деликатные, почти ласковые, не причиняли боли, и от этого было еще поганее. 3 недели он провалялся беспомощной, изуродованной куклой. 3 недели его выхаживали и мыли, как ребенка, а он не контролировал себя. Луций сглотнул и до боли прикусил губу изнутри, чтобы прогнать подкатившее отвращение. «Тебя не видел никто, кроме нас с Радой», — негромко сказала Талия, прежде чем снять последний, приставший к влажному ожогу, слой. «Хан пытался сунуться, но я ему запретила». «Ты смогла ему запретить? Научи как-нибудь, когда выдастся минутка», — усмехнулся Луций и тут же скривился, когда Талия сдернула приставшую ткань, влажную и грязно-бурую. Он поднял глаза, встречаясь с ее сосредоточенным взглядом. «Спасибо». Талия сухо усмехнулась. Луций потянулся пальцами к шее, но она шлепнула его по руке. «Введи меня в курс дела. Чем тебе так насолил Эдес, помимо очевидного?» Она вытащила из горшочка первую ленту, пожелтевшую и пахнущую облепихой и календулой, и стала аккуратно промакивать ожог на шее. «Что ты сделал такого, что тебя казнили?» Он вздохнул. «В конце августа мы с Марком случайно убили Квинта Корвина». Талия подняла бровь и удивленно скривила губы. «Многообещающее начало». Луций рассказал ей все. Он слушал свою собственную историю, будто видел себя со стороны и сам приводил сумбурные мысли в порядок. 2 месяца хаоса уместились в рассказ, который занял едва ли 1/4 часа. В нем все имело смысл. Он все сделал бы снова. Подготовился получше разве что. Освободил бы рабов на лесопилке, пил поменьше, не терял бы времени. Талия успела поменять повязку на шее и перейти к ожогу на груди. Она слушала его молча. Впрочем, ее лицо было весьма красноречиво. Когда Луций заговорил о мертвой земле, она застыла с горстью жгучей мази в пальцах и долго смотрела на свои руки. Луций замолк, давая ей время, а потом закончил. «Я убил Биолу и украл его исследование. Марк ждал меня в поместье. Когда я прибыл, он взял меня под стражу. Публично меня обвинили в убийстве Арвины, а за кулисами всего этого балагана потребовали вернуть материалы Биолы. Я отказал. Меня казнили. Конец». Он повел шеей, привыкая к плотной свежей перевязи. «До сих пор не понял, как они узнали. Матушка постаралась», — отрешенно отозвалась Талия. «Консул ведь не спит с ней. Он пользуется ее услугами иначе. Следит через нее за людьми. Кровь и молоко. Она видит глазами тех, кто испил ее гниль. Наверняка за Биолой следили так же». «Какая мерзость!» Талия промолчала. Ее лицо на мгновение исказилось, горло дрогнуло, словно в рвотном позыве, а потом она тряхнула головой и размазала мазь по рубцу на груди Луция. «Я правильно поняла, что ты познакомился в подворотне с мужиком, которого похищал сенатор, и решил, что лучшая идея из всех возможных — привести его домой?» Луций слабо усмехнулся. «Из всей истории это тебя впечатлило больше всего?» Талия отвела взгляд. «Это единственное, что я нахожу забавным». Она шумно втянула носом в воздух и вдруг, смахнув с пальцев приставшую мазь, воскликнула. «Эдера! Я девок в борделе украшала венериной печатью, а где-то из-за этого расползалась мертвая земля. Я маг. Я отличный маг. Если я не маг, то я никто. Беглая дочь шлюхи. Я больше ничего не умею». Луций отстранился вглубь кресла. Мазь жгла свежие рубцы. «Я не прошу тебя отказываться от магии. Твое колдовство — капля в море по сравнению с тем, что тратит рубеж. Море состоит из капель. Тогда отказывайся. У тебя, по крайней мере, есть выбор». Он вырвал мазь из ее рук, снова закипая. «Ты отлично справилась с убийством Праймуса без магии. Какие там ребра по счету? Чем не навык?» Она вытерла пальцы и швырнула грязные тряпки на пол. «Знаешь, для того, кто за 2 месяца порешил толпу народу, ты многовато возмущаешься. Я убила твоего друга Арвину, а ты убил своего друга Биолу. У нас много общего. Это не...» Луций запнулся и вздернул подбородок. «Какую толпу народу? Квинта убил Марк!» «Марк, который спас тебе жизнь. 3 раза. 2 раза. Мрачно поправил Луций. 3 раза. Повторила Талия. «Он ждал, что кто-то придет за тобой в последний покой. Он вынес твое тело. Он переместил нас за границу занавеси рубежа, повторил твой трюк с нападением. Я ударила его гневом богов. Он спас тебе жизнь». Луций провел пальцами по стене, чувствуя, как от мороза трескается и осыпается глина под его пальцами. Все-то его спасали. Прелесть какая. «Да неужели?» Он сдержанно улыбнулся. «Что ж, я его об этом не просил». Поднявшись, он свел лопатки, растягивая шрам на груди так, что кожа, казалось, готова была лопнуть. «Хочу пройтись. Я принесу тебе поесть. Ноги у меня не отнялись», — огрызнулся Луций. Выдохнул и добавил спокойнее. «Я благодарен тебе за все, но я пришел в себя. Меня не надо обхаживать и кормить». Талия примирительно подняла руки. Луций вздохнул и надрезал было пальцем в воздух, собираясь начертить печать лиц, и тут же осекся. Встряхнул кисть, подхватил с пола шерстяной плед и завернулся в него на манер плаща, закрывая лицо, чтобы не показываться в своем жалком виде незнакомым людям. Он вышел, не обернувшись, чтобы не видеть сочувственный взгляд подруги. «Я покажу дорогу». Талия догнала его. Возражать против этого было бы нелепо. И Луций кивнул. Они вышли в ярко освещенный коридор с арочным потолком. Идти было трудно. Луций словно двигался сквозь встречный поток воды. Ноги слушались неохотно. Талия порывалась поддержать его, но он отбил ее руку. Упрямо шел вперед, опираясь на стену, разглядывая ветвистую необычную роспись. Он понимал, что находится далеко за пределами Эдессы, и все же часть его ожидала увидеть за дверями комнаты мраморную галерею или что-то вроде того. Здесь же все казалось странным и вместе с тем естественным. Он отстраненно слушал рассказ Талии, выдыхая мягкий запах хвойного масла, который исходил из вездесущих маленьких лампад. Без особых подробностей подруга сообщила: они находятся под землей в Талорском военном лагере. Рубеж расположен примерно в 1,5 неделях пути, а эта земля — личное владение Аэда. Прямо сейчас в лагере находятся оба сокола хана и 1,5-2 сотни военных. И лисы. «Костровые. Ты знаешь о них?» — обернулась к нему Талия. «Я...» Луций по привычке осекся, но потом усмехнулся. «Илма рассказывала. Она была талоркой. Всегда хотел их увидеть». Говорить об Илме без утайки оказалось неожиданно приятно. Огромная часть жизни, которую он привык старательно прятать, в этих пещерах была свободна от цветистой лжи. «Я так и думала!» Талия расплылась в улыбке. «Ты лопотал что-то на Талорском, пока спал. В первый раз меня чуть удар не хватил. Твой голос... Но он, по крайней мере, есть». — резко перебил ее Луций. «И что я говорил?» «Мне-то откуда знать? У меня няньки Талорки не было». Она пожала плечами. «Мать научила меня языку зена, и то хлеб. Некоторые слуги здесь говорят на зенийском. Кстати, я успела познакомиться с одним из соколов, с Айланом. Он говорит на эдесском». «И какой он?» «Высокий, обаятельный, любит животных. Плут. Не доверяю ему ни на йоту». Вскоре они оказались в большом зале со множеством очагов и открытой кухней в центре. Сейчас зал пустовал. Очевидно, на поверхности была ночь. Только у дальних костров сидела компания, увлеченная игрой в кости. На вошедших они не обратили никакого внимания. Луций подошел к столу с едой и жадным взглядом окинул полупустые котлы и решетки. Пока в нос не ударил запах жареного мяса, он даже не осознавал, насколько голоден. Желудок свело. Луций потянулся к греющимся на усталых углях колбаскам, но талия мягко отвела его руку. «Ты 2 недели голодал», — вполголоса сказала она. «Это чувствуется. Тебе станет дурно от такой еды. Кроме того, твое горло...» Она покачала головой. «Ты просто снова повредишь его». Луций неохотно кивнул и ограничился супом. Усевшись на подушку у очага, он разворошил ложкой густые гречишные зерна. Бульон с грибами, дичью и чертополохом был неплох, но аппетита особого не вызывал. Талия поставила перед Луцием чашку с прозрачным янтарным настоем, от которого поднимался легкий пар. Принюхавшись, он неприязненно поморщился. Запах казался приятным, немного сливочным, но слишком... Нет, он был ужасным. «Это что за дрянь?» «Мне нравится». Талия пожала плечами. «Не хочешь, выпью сама. Но больше здесь ничего нет для тебя. Горло...» «Да, я понял», — проворчал Луций. Талия рассмеялась и откинулась на руках. «Хочешь, с ложечки тебя покормлю? Надо экономить силы». «Боги, заткнись уже!» — оборвал ее Луций. «Дай поесть спокойно». Из ближайшего коридора послышались голоса, и в зал вошли трое. Луций плотнее завернулся в покрывало и ссутулился, скрывая лицо. Они прошли мимо. 2 мужчин и 1 женщина. Впрочем, ее Луций выделил лишь по голосу. Длинные волосы носили все талорцы. Ростом эта женщина была выше своих спутников, ни в чем не уступала им телосложением. Одета она была так же. Широкие штаны, подвязанные на голени, льняную рубаху со шнуровкой, перетянутую широким поясом, и тяжелый войлочный плащ до пола. Один из мужчин скользнул по лицам Талии и Луция настороженным взглядом, но подходить не стал. «Опять южане», — бросил он. «Херли не расхаживают здесь, как у себя дома». «Варежку захлопни, Тамьян», — вполголоса сказал его товарищ. «Они тебе мешают». Компания разместилась у соседнего очага. Тот, кого назвали Тамьяном, вытащил из кармана горсть каштанов и принялся поджаривать их прямо в ладони. «Все равно ни слова не поймут, чего ты шепчешься», — фыркнул он. «Они мне мешают, Ройс. Я не понимаю, почему Далах у нас в плену, а свита его шляется, где захочет». Луций закашлялся и едва сдержался, чтобы не вскинуть голову. «В плену?» «А что, если Далах не пленник?» Ройс пожал плечами. «Я слышал, Аэт ведет с ним переговоры». Талия пересела к Луцию и взяла его ладонь. Он хотел отмахнуться, но она вцепилась, как коршун, в руку хозяина. «О чем они?» — негромко спросила она. «Обо мне», — хмуро отозвался Луций. Взглядом велев ей молчать, он опустил голову, искоса наблюдая за талорской компанией. Ему стало любопытно. То, как интерпретируют события люди, зачастую куда важнее того, как все есть на самом деле. У народа своя правда. «Ага, переговоры. И морозит он нас, потому что переговоры шибко успешные». Тамьян попробовал один из каштанов на зуб и неудовлетворенно поморщился. «В плену он, пытают его». Талорка уперлась локтем в невысокое каменное ограждение. Лица ее Луций не видел, зато сарказм в голосе распознал без труда. «Проводника? Пытают? Тебе мозги отморозило, Тамьян? Если бы его пытали, Мы бы все тут концы отдали, и в первую очередь Пытари. У тебя есть версии лучше, Санна? Как насчет версии «это не твое собачье дело»? — огрызнулась она. Айлан сказал эдессов не трогать. Значит, не трогай. Мне жизнь дорога. Тебе твоя надоела. Сходи, спроси у Аэда, что за дела у него с хозяином мерзлоты. Ройс опасливо покосился в сторону дальнего коридора. Он, говорят, сжег кого-то сегодня. «Далаха?» — уточнил Тамьян. «Да нет, дубина!» — скривился Ройс, а потом, подумав, пожал плечами. «А может, и да. Сегодня теплее. Вдруг и правда помер. А может, он вот там и сидит?» Санна иронично хмыкнула, очевидно махнув в сторону очага Луция. «Было бы забавно». «Этот заморыш!» Тамьян бесцеремонно окинул Луция оценивающим взглядом. «Если он далах, то я каган». «Заморыш». «Да, пожалуй, правильное описание. И все равно оно бороздой прошлось по сердцу». Луций задержал дыхание, чтобы вернуть контроль над собой. Ему вдруг остро захотелось остаться в одиночестве, абсолютном одиночестве, без единой живой души рядом. Из оцепенения его вырвало частое дыхание талии. Она еще глубже вонзила ногти в его руку. «Не надо, Эдера. Идем отсюда». «Слушка, наверное. Застудился рядом с далахом», — задумчиво протянул Ройс и сочувственно вздохнул. «Бедолага». Луций сжал кулак, переломив деревянную ложку в ладони. Суп в его плошке покрылся коркой льда. Внезапно накатившая злость разбудила холод. Он комом собрался в груди, рвался наружу, распирая тело. Больно. Физически больно. Луций выронил миску и, пошатываясь, поднялся, стиснув ткань покрывала у груди. «Выведи меня», — проговорил он почти беззвучно, не глядя на талию. «На поверхность. Быстро». Дело было плохо, и талия это поняла. Она кивнула и потащила его за собой. Оглядевшись, нырнула в один из коридоров, не выпуская его руки. Луций не запоминал повороты. Спотыкался, падал, захлебывался сбившимся дыханием. Все, о чем он думал, это как все слабее чувствовалось тепло пальцев талии на его руке. Холод колол его, мстил за сдержанность, обжигал кожу, ширился и давил изнутри. В висках пульсировали молотящие удары. Протащив его по нескольким коридорам почти волоком, талия толкнула его к длинной лестнице, ведущей наверх. Она с трудом разжала обмороженные пальцы и крикнула что-то щуплому пареньку, который дремал у каменного люка. Всполошившись, тот сдвинул плиту, и талия с силой вытолкала Луция прочь из пещер. «Я приведу его!» — крикнула она. «Нет!» — начал было Луций, но не успел. Люк захлопнулся. Стужа вырвалась на свободу, и не было в жизни Луция Эдеры ничего слаще этого чувства. Мир сместился на полшага в сторону. Он стал легче, как будто воздух перестал давить на кожу. Время стало шелковым, пространство бархатным, а сердце забилось не в груди, а повсюду сразу. Реальность, наконец, сложилась правильно, будто раньше всегда была надета наизнанку. Все было можно, и ничего взамен не требовалось. Жгучий холод взмыл вверх к низкому беззвездному небу. Его распоротая ткань разразилась плотным, вязким снегопадом. Луций был в темноте ночи один. Он побрел прочь, не разбирая дороги. Наст приятно хрустел под ногами. Ступни чувствовали, как сминаются тонкие пластинки льда. Луций поднял лицо к ослепшему от снега небу. Снежинки оседали на коже и не таяли. Он не чувствовал холода. Он был холодом. Вьюга была с ним ласкова. Велась вокруг поземкой, трепетала во мгле и искрилась в свете, появившейся вдруг на небе луны. Только сухой воздух царапал горло, возвращая надсадный кашель. Луций остановился, не пройдя и сотни футов, и прижал ладонь к шее. Кровь, выступившая на свежих бинтах, успела заледенеть. Луций закрыл глаза и напрягся всем телом, сдерживая приступы, чтобы не слышать собственный лающий хрип. Бедолага. Его оскорбляли всю жизнь. сравнивали со всеми возможными неприглядными зверями и насекомыми. Да что уж там, его собственная фамилия стала ругательством. Луций был глух к чужой ненависти и даже научился получать от нее удовольствие. Он мог придумать тысячу способов, как талорцы прошлись бы по его происхождению, акценту и статусу. Его могли назвать здесь эдесским выблетком, косноязычным заикой, да хоть рабом хана. Но не бедолагой. Жалость была отвратительной. Она заползала под броню и била ей по без того израненной коже. Луций тихо зарычал. Пятый подхватил его злость и возликовал. Ударил всерьез. Задрожала и треснула под ногами земля. Ожесточенным морозом зазвенел воздух, снегопад иссяк. Небо вмиг очистилось, и на небе вспыхнула яркая россыпь звезд. Чернота озарилась нежным зеленоватым сиянием. Его эфемерные лучи переливались, озаряя небо то розовыми, то желтоватыми всполохами. Пораженный Луций замер. Запрокинув голову, он смотрел на горящее небо. Слезы и восторг сдавливали горло. Луций вытянул руку вверх и бессильно царапнул воздух. Звезды и снег искрились серебром, а не золотом. Тавро сновидений на загривке мягко запульсировало. Тит Корвин забыл о нем, а сны... Сны всегда сбывались. К добру или к худу. Тихий хруст шагов заставил Луция очнуться. «Все-таки сбежал». Луций покачал головой. Никуда он не бежал. Он все отдал, чтобы оказаться здесь. «Я больше не маг», — не оборачиваясь, проговорил он. «Я не могу создавать печати. Не могу исцелить себя. Не могу изменить лицо, чтобы меня не узнали. Не могу даже свет зажечь. Мне нужно огниво. Надо учиться им пользоваться». Огонь вспыхнул перед ним, жадно ловя белыми языками редкие снежинки. «Мне жаль». «Не о чем жалеть». Луций зажмурился. Свет резал глаза, и от этого в носу снова защипало. «Этой магии вообще не должно было существовать. Она порочна. Она идет против природы и...» «Она была красивой. Ты не знал ее изнанки и любил ее». Луций стиснул зубы так сильно, что заныли челюсти, а мерзкий всхлип все равно сорвался с губ. «Зачем ты это делаешь?» «Затем, что ты отказываешься. Ты уже все сделал правильное, Дера. Ты утратил магию. Ты можешь горевать о ней». «Прекрати!» Луций спиной чувствовал взгляд Орха. «Не надо меня жалеть! Не надо за меня мстить! Не надо меня выхаживать! Это...» Он осекся и не смог произнести это слово. Унизительно. Тело восстановится. Ему больше незачем прятать лицо. Свет. Он научится пользоваться этим сраным огнивом. Быть ренегатом и плебеем, лишиться статуса и магии, заходиться в кашле при каждом неловком вздохе. Пережить можно все. Только не жалость к себе. Он провел рукой по лицу, стирая слезы, и услышал за спиной шорох свежего снега. «Когда они принесли тебя, ты пах падалью. Ты был заживо гниющим куском мяса, и о том, что ты еще жив, говорили лишь предсмертные судороги». Голос Орха звучал глухо. «А я ничего не мог сделать. Я не жалею тебя, Эдара. Ты справился со всем, а вот я устал не справляться. Если тебе не нужна жалость, отдай ее мне». Луций обернулся. Он осторожно провел большим пальцем по застывшей горькой складке в уголке рта Орха. Всмотрелся в его лицо. Тот словно хотел улыбнуться, но забыл, как это делается. Стоял на ногах только потому, что так было нужно. «Твоего бешеного пса уже убили, Эдера!» Жалость. Сперва робкая и неумелая, медленно растеклась под кожей щемящим теплом. «Так когда ты в последний раз спал?» Орх уткнулся лбом в его плечо. «В Эдессе. Привык следить, дышишь ли ты». «Дышу». Луций подул ему в висок. «Пока выходит плохо, но это временно. Просто прибавилась пара новых шрамов. И голос паршивый». отличный голос. Как скажешь. Я не лгал тебе, Эдера. Помолчав, вздохнул Орха. Скрывал. Не договаривал. У меня были причины, но... Я знаю. Оборвал его Луций. Ты ужасный лжец. Я догадался, что ты талорец. Понял, что ты хан. Заметил бы и то, что ты проводник, если бы сказал, на что смотреть. Ты останешься? Не надейся, рабом я тебе не стану. Луций ухмыльнулся. Я далах, в конце концов. Мне по статусу не положено. Наймешь меня на службу, сделаешь советником. Кумовство и протекционизм. Не я первый, не я последний. Еще посмотрим, чья тут выгода. Язва. Скучал. Орха рассмеялся и устало растер лицо ладонью, а потом вдруг замер и втянул носом в воздух, виновато поморщившись. Есть еще кое-что, что нам стоит обсудить. Потом. Обсудим потом. Остановил его Луций, сам с трудом веря своим словам. Любопытство, которое вело и глодало его всю жизнь, едва не прикончило, сейчас только вяло шевельнулось в груди и отступило. Сейчас ты должен отоспаться. Орха сделал было вдох, чтобы возразить, но потом измученно кивнул и снова склонил голову на плечо Луция. Как хозяин прикажет. Займу твою кровать.